Ольга Громыко. Птичьим криком, волчьим скоком. Брославским озерам посвящается. В лесу шел дождь. Мелкий, осенний, ненавязчивый. Только и гораздо и пошуршать хвоинками на раскидистых еловых лапах, не пропускающих к земле ни капли. Да и полно ее мочить. И так напиталась под самые маковки мха. В лаптях версты не пройдешь, отсыреют. Тихо в лесу, мрачно, слякотно. Солнце день-деньской, непогода за тучами коротает. Птичьих голосов уж две седмицы не слыхать. Даже воронье к человеческому жилью на промысел подалось. Подбирать оброненные зерна на полях и подле веялки. Опали листья, и затихла в лесу жизнь. Расползлась по щелям норам, затаилась до первого снега. Даже лешему не в охотку ухать да путать тропинки. Девушка обогнула корч по солнцу, придержала рукой мотнувшийся, брецнувший по бедру тул. За спиной путницы висел лук в налучье, у второго бедра длинный узкий меч в кожаных с деревом ножнах. Из-под меховой безрукавки серебристо струились кольчужные рукава. Высокие кожаные сапоги беззвучно вминали листву, оставляя смазанные следы. Было видно, что девушка привыкла к долгим переходам, о коих постороннему знать вовсе не надобно. Она не кралась и не таилась, шла с гордо поднятой головой. Но многолетняя привычка сама подбирала ногам свободное от хрустких сучков и шишек местечко, тянула к деревьям, за которыми можно укрыться от нежданного противника. Заставляла кланяться паутине, выплетенной меж соседних стволов, чтобы колышущиеся на ветру обрывки не обозначили ее пути. Лесные травы, поутру обожженные инеем, распластались по земле редкими вялыми прядями. Девушка поежилась, перемешиваясь с висевшим в воздухе маревом. Вода исподволь пропитала анучи и уже начала негромко похлюпывать, грозя в скорости перелиться через верх. Надо бы отжать да перемотать. Девушка, не откладывая, присела на первый же камень, снизу вызеленный плесенью, сверху выбеленный солнцем и ветрами. Взялась за пятку сапога, и тут что-то свистнуло над ее головой и ушло в чащобу. Стало слышно, как шурша вдали опадают на землю еловые иглы и крошки коры. Девушка кубарем скатилась с камня. Прижалась плечом к холодному гладкому боку, осторожно выглянула, положа руку на меч. «Уж я так, мед семилетней выучки, ни с чем не смогу перепутать скользнувшую мимо виска стрелу!» В лесу по-прежнему было тихо. Никто не бежал прочь, страшась мести. Никто не выглядывал из схорона, интересуясь судьбой оперенной свистуньи. Непроницаемая гуща кустов тянулась на сотню шагов вширь, и леший знает, сколько вглубь леса. И неведомый стрелок затаился в ветвяном сплетении, выжидая. Девушка вдвинула меч обратно в ножны, села и стащила сапог. По очереди выкрутила анучи, раздумывая, что делать. «Щита у меня нет. Лезть же в кусты с мечом против лука — верная гибель. Да и вряд ли сыщешь лиходея в этих зарослях. Пройдешь в двух шагах и не заметишь. А может, и не лиходей-то вовсе, а недотепа охотник? Пустил стрелу на шорох, а потом разглядел человека и с испугу драпанул куда подальше». Девушка развернула анучу, встряхнула и принялась наматывать на ногу. Мокрая, застуженная ветром ткань пока больше холодила кожу, чем согревала. «Ладно, не век же тут сидеть». Кметка присмотрела подходящее дерево и, не разгибаясь, прыснула за него. Оттуда за другое, подальше от кустов. Выглянула из-за ствола. Так никто и не показался, не выдал себя ни единым звуком. Она еще немного попетляла меж стволов, потом снова пошла ровным шагом, готовая упасть навзничь при малейшем шорохе. Но больше в нее не стреляли. Последнюю четверть версты она шла на стук топора. Лес, обобранный листопадом, с жадной радостью подхватывал любой звук, разнося далеко окрест по желобам оврагов. Издали топор звучал звонко и грозно, словно неведомый рубщик вознамерился свести лес на корню. Но чем ближе подходила кметка, тем глуше и обыденнее стакивалось железо с мертвой древесиной. Он стоял к ней спиной, обнаженный до пояса мужчина, сделавший короткую передышку, чтобы утереть пот со лба и собрать в кучу разлетевшиеся по прогалине поленья. Он? Не он? Не больно-то похож. Невысокий, худощавый, с заметно выпирающими лопатками, светлые волосы до плеч. На шее болтается какой-то оберег, сзади виден только узелок шнурка. Мужчина поставил на колоду толстый березовый чурбан, замахнулся и всадил лезвие до середины. Взбугрив мышцы, поднял колун вместе с бременем, перевернул и с размаху ухнул обухом по плахе. Чурбан, треснув, распался на половинки, бледно-золотистые на склоне. Рубщик подобрал ближайшую, заново умастил на колоде. Но только она собралась неслышно отступить, как мужчина, по-прежнему не оборачиваясь, негромко заговорил. «Чего тебе надо?» Она вздрогнула, как от нежданного прикосновения к плечу. Покрутила головой. «Ты, выходи на свет». Колун взлетел и опустился. Мужчина нагнулся, отбросил поленье к куче. Обернулся. Оберег у него диковинный, круг. А в нем меч торчмя, острием вниз. Вот диво. Литье цельное, а потускнело неровно. Равнёхонько пополам. Одна кромка лезвия вышла черной, другая светлой. Она подошла, встала в трех шагах. Было бы кого бояться. Не таких лбов с одного удара укладывала. Ты, что ли, ведьмарь? Колун глубоко ушел в колоду. Гостья вздрогнула, рука дернулась к мечу. Люди и так говорят. А тебя что за кадук принес? Серые глаза. Темно-русые волосы заплетены в короткую толстую косицу, перекинутую вперед и мало не достающую до груди. Лицо худое, обветренное. Тонкий нос с едва приметной горбинкой. И снова глаза. Тоскливые, колючие глаза, разочарованные в жизни и любви женщины. Такая убьет, не раздумывая. И не раздумывая, закроет собой от удара вражьего меча. Ты говори-то, да не заговаривайся, а не то... Что? Она попыталась прожечь его гневным взглядом, но опалилась сама. Глаза у ведьмаря обычные, серо-голубые, но смотреть в них почему-то не хочется. Начинает затягивать, как в омут. Подкашиваются колени, отнимается язык. Все бы отдала, лишь бы отвернулся. Он оглядел ее с головы до пят. Вернулся к поясу. Долго не мог понять, что смущает. Потом догадался. Тул у левого бедра, меч у правого. Левша. Все не как у людей. Сколько ей лет? 25? 27? У иных уже сопляков полная хата. Это все в кмете играет. Я княжий кмет. Старший кмет. Можешь звать меня Жалена. Пока что я тебя не звал. Ведьмарь отвернулся, выдернул колун и потянулся за второй половинкой чурбана. Раскроивший ее удар, помстился пощечиной. От такой неслыханной наглости у Жалены побелели скулы. Старшего кмета да поравнять с пустым местом? Эх, как бы не воеводен наказ. Ты уж позови, сделай милость. Оглядевшись, она присела на пенек. Любо смотреть, как колет дрова привычный к работе человек. Словно играючи колуном помахивает, а чурбаны сами перед ним раскрываются. Сверху донизу трескаются. Видно, как змеятся по расколу омертвевшие жилы дерева, чернеют ходы суков. Помоги дрова донести. Как ни в чем не бывало, он кивнул на дровяную горку. Подобрал с земли серую льняную рубаху, встряхнул и натянул. Заткнул колун за пояс. Кметка молча нагнулась, загребла, сколько влезла в охапку. Ведьмарь подобрал остатки, вышло чуть меньше. Ловко обогнул девушку и пошел вперед, показывая дорогу. Кабы давеча взяла Жалена чуть правее, вышла бы примехонько к избушке, маленькой, обветшалой, со следами пожара на подставленном лесу боку. Недавно перекрытая крыша золотилась свежей соломкой даже под хмурым осенним небом. Грозно и остро веяло горелым, валялась поблизости обугленная, изъеденная огнем балка. Ведьмарь, не утруждаясь, пнул дверь ногой, и та распахнулась внутрь. Стало видно, как сильно она перекошена в косяке. Одна петля вырвана. В ушке болтается здоровенная щепа, покривленная щеколда только делает вид, что исправно службу служит. Выбивали ее, что ли? Желена на всякий случай прижала локтем болтавшийся у пояса оберег уточку, переступила порог, любопытно покрутила головой. Пустоватый у ведьмаря сени. Пара кринок да кадушек, тряпье какое-то. Несколько заячьих шкурок на распорках подсыхают. К чердаку приставлена лестница, выглаженная руками до червонной желтизны. Ведьмарь ловко поддел коленом крюк на внутренней двери, привычно поклонился низкой притолоке и вошел, оставив дверь нараспашку. В избе тоже не было ничего интересного. Печь с палатями, плетеный ларь для хлеба, стол, стул да лавка. Откуда-то сбоку выскочила угольно-черная кошка. Покрутилась под ногами, обнюхала сброшенные в угол дрова, потом вскинула глаза на ведьмаря и вопросительно мяукнула. Глаза у кошки какие желтые, пронзительные, звериные, а смотрят по-человечески. Аж дрожь берет. Мужчина подхватил кошку на руки, и та, примостившись на его груди, вытянула шею и потерлась усатой мордочкой о колючую хозяйскую щеку. «Ну, садись, коль по своей воле пришла». Ведьмарь показал рукой на лавку, и Желена, помедлив, осторожно опустилась на краешек. Не удержалась от улыбки. Кошке прискучило сидеть на руках, и она стала сползать по ведьмарю, как по столбу, задом, опасливо оглядываясь. Рубаха потрескивала под когтистыми лапками. Спустилась до колен, и лишь тогда, извернувшись, спрыгнула. Встряхнулась и пошла, как ни в чем не бывало, за печь. Ведьмарь подтянул к себе стул и сел лицом к гостье, упершись руками в разведенные колени. В серо-голубых глазах, словно мелко растрескался скальный гранит с сапфирными жилами, проскакивали насмешливые искорки. «Ну, чего тебе от меня надобно, краснодевица?» «Воевода Мечислав велел к тебе обратиться, если потреба в том будет, добрый молодец». «И что же за потреба твою шею перед моей гнет?» «Воденицы в лебяжьем крыле селянам прохода не дают. К берегу, ближе, чем на полет стрелы, не подпускают, заманивают да топят. Ни днем, ни ночью не унимаются». «Давно?» Он удивился, но не показал виду. Время русалочьих шалостей давно миновало. Предзимье уже сгустило воду и опалило камыши, затворив в непромерзающих омутах рыбу и прочую озерную живность, а с ними и водяных водениц. О лебяжьем крыле всегда ходила дурная слава. Старожилы не помнили года, чтобы на зорьке не сыскалась в камышах три дня гостевавшая в омуте утопленница. Со всей округи сбегались горемычные девки, не иначе. Озерные берега сильно разнились. Один равнехонький, пологий да песчаный, а другой — затоками изрезанный, чисто крыло птичье. И водилась на том озере пропасть лебедей, горластых, нахальных, гораздых плыть за лодками и шипеть на рыбаков, выпрашивая хлеб для серых нескладных птенцов. Рыба на крыле бралась хорошо, только успевая наживлять крючки червем для лещей, плотвы и красноперок, а если повезет, то и матерую щуку на живца взять можно. Береговые селения кормились с того озера и зимой, и летом. Почти с самого душегубства. 3 седмицы назад труп на берегу нашли. Торгаша заезжего. Рыбу вяленую да копченую на продажу в городе скупал. Последний раз видели его в ухвале. Ну, у селения и на горушке перед второй затокой. Желена понемногу разговорилась. Да и ведьмарь кончил насмешки строить. Сидел, внимательно слушал, не перебивая. И глаза, аж не верится, больше не жгли, не кололи. Смотрели понимающие, подбадривая рассказчицу. Ведьмарь кивнул. Он бывал в ухвале. Полдня пешим ходом. «Воденицы защекотали?» «Нет, топором голову располовинили. Телешом лежал. Видать, деньги в одежду зашил, а убийце несподручно было ее на месте потрошить. Целиком спорол да унес. Купец с женой приехал на телеге о двух конях. Купить ничего не успел. Только сторговался со старостой на 3 пуда вяленого леща, да попросил слуха себе пустить, чтобы люди угрей копченых ему несли. Жена убивалась сначала, как его нашли, плакала, волосы на себе рвала, лицо царапала, а на другой день сама исчезла, как в воду канула. Может, и впрямь канула с горя. 3 года назад свадьбу сыграли. Любовь, поди, еще остыть не успела». «В озере не искали?» «Какое там искать? Подойти боятся. 5 за 2 дня не досчитались, потом умнее стали, на озеро ни ногой. Ну, по берегу, может, всей толпой и прошлись, а на лодках выходить не отважились. Ведьмарь помолчал, потирая пальцем переносие. Непонятно было, заинтересовал его рассказ. Или сейчас равнодушно молвит: «Ну и что, я-то тут при чем?» Или топор мой поглядеть пришла, не в кровиль. «Тебя, воевода, отрядил убийцу искать». Желена потупилась. Понятное дело, никого она не нашла. 2,5 седмицы прошло. Труп сожгли, следы затоптали, многое извиденного и слышанного подзабыли. Так и сгинул бы человек бесследно, не будь украденные у него деньги княжьим задатком за угрей копченых, до которых князь охотник великий. Князь воеводе, воевода старшине, старшина кмету, сыщи, мол, прохвоста живым или мертвым. Сыскать-то сыскала, а вот куда княжья казна запропала, одни воденицы знают. Женщину старшина послал. Ха, расчетлив. Мол, сыщет обоим хвала, а не сыщет, что с нее бабы возьмешь. Опять же, кому как не бабе ведьмаря улещивать? Да, такой дождешься ласки, держи карман шире. С ее норовом скрипучие двери не подмазывают, выбивают с размаху. С утра выйдем. Хочешь, ночуй в сенцах, там дерюшка в углу лежит. Я еще кожух старый дам подстелить. Не любо, иди в деревню, до темноты успеешь. И без кожуха твоего не замерзну. В деревню, вот еще. Думает, бояться его тут аж зубы стучат. В избу, небось, не позвал. До темноты она размялась с мечом на полянке перед избушкой. Пусть смотрит, остережется руки распускать. Потом поужинала на крылечке остатками захваченной из деревни снеди, посидела, прислушиваясь к далекому вою волков, пока не озябла. Ведьмарь больше во двор не выходил. Светца не запаливал, протопил только печь. В сенях потеплело. Желена сбросила кольчугу. На ощупь нашла и расстелила коротковатую дерюшку. Улеглась поперек сеней. Кожух он все-таки вынес. Повесил на перекладине лестницы и также молча ушел в избу, притворив за собой дверь. Желена упрямо поворочилась на полу, потом не выдержала. Взяла и постелила кожух мехом вверх, укрылась полой. Сразу стало мягко и уютно, словно не в лесной сторожке ночь коротаешь, а на лавке в родной избе. Мех был волчий, потертый, но все еще густой, теплый, пушистый. От него чуть приметно пахло лесным зверем. Думала, до утра глаз не сомкнет. Ан вот пригрелась и тут же уснула.